Они с Ниной расстались, и Лейфон оказался перед дверью. Он сделал глубокий вдох, встряхнулся и постучал. «Да», — ответил через некоторое время мрачный голос с той стороны. «А, это Лейфон». Щелкнул замок. Холодный взгляд Фелли уставился на него из щели. «Есть пара минут?» «Заходи». Дверь распахнулась, Фелли отошла и впустила Лейфона. Небольшая комната явно годилась лишь для кратковременной ночевки. Большую часть пространства занимала двухэтажная кровать. Учитывая небольшую численность, отряд мог позволить себе выделить по комнате на человека. Нина сказала, что для одной ночи это слишком большая роскошь, но Шарнит протестовал. А немногословная Фелли с ним согласилась. Поэтому расположились так. Фелли, похоже, не очень хотела надолго оставаться с Ниной наедине. «Послушивать нехорошо», — сказала Фелли, закрыв дверь. «Прости». Она уже поняла, о чем пришел говорить Лейфон. Он лишь виновато опустил голову. «Впрочем, сама удивляюсь, как у этих двоих хватает наглости такое заявлять? В их-то положении». «Теперь они и тебе, сэмпай?» «Фон-фон». «Они и тебя, Фелли, досаждают?» «Да уж, они меня злят», — прошептала она, и Лейфон встретился с ней взглядом. «Они искренне не понимают, из-за кого мы вынуждены делать то, что мы делаем. Это меня злит». «Ты по-прежнему против?» «Конечно». Во время недавнего боя со старой особью, Фелли продемонстрировала Нине свои истинные способности. Пожалуй, ни один другой психокинетик не смог бы обеспечивать полноценную поддержку на расстоянии, превышающем день пути от города. После этого Нина стала гораздо реже делать Фелли замечания на тренировках. Причину такой перемены отношения Лейфон пока не знал, но по виду Нины вряд ли можно было сказать, что она просто сдалась. По-видимому, командир предположила, что у Фелли, как и у Лейфона, свои причины, и теперь ищет удобный случай все разузнать. Фелли же, наверное, в свою очередь разгадала намерения Нины и теперь избегает оставаться с ней наедине. «И то, что меня, несмотря ни на что, все равно используют, тоже злит», — тихо вздохнула Фелли. «Фелли? Фон-фон, я начинаю думать, что нам от нынешней жизни уже никуда не деться». Она села на кровать и стала, казалось, еще меньше, чем обычно. Исчезло и ее обычное равнодушие, и Лейфон с удивлением понял, что взгляд у девушки смертельно усталый. «Для психокинетиков психокинез так же прост и естественен, как дыхание. А я сдерживаюсь. Это несколько утомляет». «И все же ты против?» «Конечно», — заявила она и снова стала к облегчению Лейфона, похожей на себя прежнюю, но лишь на секунду. «Фон-фон, почему мы не можем жить как люди?» — спросила Фелли, и ответа у него не было. «Они не должны понять». В голове пронеслись слова Ее Величества. «Они не должны понять. Мы военные и психокинетики, людьми не являемся, и человечество не должно понять, что это для него означает». Эти слова хлестнули его больнее всех ударов. «Мы...» – начала Фелли и вдруг резко подняла взгляд. «Фелли?» «Живой контакт снаружи. 200 мелов на юго-запад. И это не Скотт». Лейфон отреагировал мгновенно. Пропустил внутреннюю Кей через все тело, схватил Дайт с портупеи и прыгнул в окно. Он несся над ночным городом, освещаемым лишь тусклым светом звезд, указанным Фелли направлении. на лету активируя остальные нити Дайта. Их Лейфон послал вперед. Неприметная паутина тончайших нитей пронзила ночной воздух и достигла пункта назначения. Нити обнаружили живое существо, которое почувствовала Фелли. Убегать она, судя по всему, не собиралась. Словно поджидала Лейфона. Что это? Добрался и он сам. Лейфон приземлился и стал всматриваться в проступающий из ночного мрака силуэт четырехногого зверя. Перед Лейфоном стоял золотой козел с великолепными ветвящимися рогами.